Глава 13. Второй протокол оказался короче первого, и тон его был совершенно другой. Допрос Мэри Джейн Питерсон в главном полицейском управлении Линкольн, штат Небраска, 10 октября 1964 года. Допрос провел лейтенант сыскной полиции Кафка. При допросе присутствовал свидетель, сержант Ромни. Ромни. Мэри Джейн Питерсон. Не замужем, 28 лет. Проживает по адресу 2 Южная улица, 62. Работает в муниципальной библиотеке Линкольна. Кафка. Пожалуйста, садитесь, мисс Питерсон. Питерсон. Благодарю. В чем дело, Кафка? У меня к вам несколько вопросов. Питерсон. О Розане Магроу? Кафка. Совершенно верно, Питерсон. Я уже все сказала, больше ничего не знаю. Она прислала мне открытку, и это все. Вы специально вытащили меня с работы, чтобы услышать это еще раз? Кафка. Вы и мисс Магроу были подругами? Питерсон. Да, конечно. Кафка. Вы жили вместе, пока мисс Магроу не сняла себе отдельную квартиру? Питерсон. Да, 14 месяцев. Она приехала сюда из Денвера и не знала, куда податься. Я пустила ее к себе. Кафка. Расходы по дому вы делили пополам? Питерсон. Естественно. Кафка. Когда вы разъехались? Питерсон. 2 с лишним года назад, весной 62-го. Кафка. Но вы продолжали встречаться. Питерсон. Мы встречались каждый день в библиотеке. Кафка. А вечерами вы также бывали вместе? Питерсон. Не очень часто. Нам хватало встреч на работе. Кафка. Что вы скажете о характере мисс Магроу? Питерсон. De mortuis nihil nisi bene. Кафка. Джек, побеседуй пока, я сейчас вернусь. Джек. Лейтенант Кафка спросил, что вы можете сказать о характере мисс Магроу? Питерсон. Я слышала и ответила. De mortuis nihil nisi bene. По латыни это означает «о мертвых» либо «ничего», либо «хорошее». Джек. Вопрос был поставлен так. Какой у нее был характер? Питерсон. Спросите у кого-нибудь другого. Я могу идти? Джек. Попробуйте. Увидите. Питерсон. Вы про хвост. Вам никто этого не говорил? Джек. Будь я на вашем месте. Упаси меня Бог. Я бы остерегся так говорить. Питерсон. Почему? Джек. Может, мне это не нравится? Питерсон. Ха-ха-ха! Джек. Какой характер был у мисс Магроу? Питерсон. Спросите о чем-нибудь другом, идиот. Кафка. Ладно, Джек. Мисс Питерсон. Питерсон. Да, в чем дело? Кафка. Почему мисс Магроу съехала от вас? Питерсон. Нам было тесно. Кстати, я не могу понять, при чем тут вы? Кафка. Вы были близкими подругами? Питерсон. Конечно. Кафка. У меня тут протокол от 8 апреля 1962 года, составленный в 3-м полицейском участке. Без 10 часов ночи жильцы дома 62 по 2-й Южной улице заявили о крике, громкой брани и непрекращающемся шуме в одной из квартир на 5-м этаже. Когда 10 минут спустя полицейские Флинн и Ричардсон прибыли туда, в квартиру их не впустили, после чего они приказали управляющему открыть дверь запасным ключом. В квартире находились вы и мисс Магроу. Мисс Магроу была в халате, а вы, как выразился Флинн, в белом платье для коктейля и в туфлях на высоком каблуке. На лбу мисс Магроу была царапина, из которой сочилась кровь. В комнате царил беспорядок. Ни одна из вас не сделала никаких заявлений. И когда спокойствие было восстановлено, так здесь написано, полицейские покинули помещение. Питерсон. Для чего вы суете мне под нос эту бумажку? Кафка. На следующий день мисс Магро переехала в гостиницу, а через неделю сняла квартиру на той же улице, несколькими кварталами дальше. Питерсон. Я повторяю вопрос, для чего вы извлекли на свет Божий эту старую скандальную историю? У меня и так уже хватало неприятностей из-за нее. Кафка. Я пытаюсь убедить вас в необходимости ответить на наши вопросы. И вообще, всегда лучше говорить правду. Питерсон. Окей. Я ее вышвырнула. А почему бы и нет? Квартира моя. Кафка. Почему вы, как говорите, вышвырнули ее? Питерсон. Какое это теперь имеет значение? Кого интересует трехлетней давности ссора, произошедшая между подругами? Кафка. Все, что касается Розанны Магру, именно сейчас, безусловно, представляет большой интерес. Судя по газетам, о ней мало что известно. Питерсон. Вы хотите сказать, что можете раструбить об этом в газетах, если захотите? Кафка. Этот протокол является открытым документом. Питерсон. В таком случае странно, что они еще не добрались до него. Кафка. Да, не добрались, отчасти, пожалуй, потому что первым его обнаружил сержант Ромни. Как только он отошлет его обратно в центральный архив, он будет доступен кому угодно. Питерсон. А если сержант его не отошлет? Кафка. Тогда вопрос, естественно, будет стоять по-другому. Питерсон. А протокол нынешнего допроса также будет открытым документом? Кафка. Нет. Питерсон. Я могу быть в этом уверена? Кафка. Да. Питерсон. Окей. Что вы хотите знать? Спешите, чтобы я выбралась отсюда до начала истерики. Кафка. Почему вы принудили мисс Магроу съехать с квартиры? Питерсон. Потому что она меня опозорила. Кафка. Каким образом? Питерсон. Сучка она была, вот кто, так я ей и сказала. Кафка. Что она на это ответила? Питерсон. Лейтенант, милый, Розанна на такие подлянки не отвечала. Она была выше этого. Лежит себе голышом в постели и, как обычно, читает какую-нибудь философскую книженцию. Потом посмотрит на тебя удивленно, непонимающе, снисходительно. Кафка. Темперамент у нее был горячий? Питерсон. У нее вообще отсутствовал темперамент. Кафка. Что было непосредственной причиной вашей бурной ссоры? Питерсон. Сами догадайтесь, фантазия-то у вас есть? Кафка. Мужчина? Питерсон. Скотт, с которым она пожелала переспать, пока я ждала его в одной дыре за 30 миль отсюда. Он ни черта не понял, дурак несчастный, и решил, что должен заехать за мной на квартиру. Когда он пришел, я уже уехала. Розанна, естественно, была дома, она всегда торчала дома. Так все и случилось. Слава богу, этот Скотт успел смыться до моего возвращения, а то бы сидеть мне в тюряге. Кафка. Как вам стало известно, что произошло? Питерсон. Розанна. Она всегда говорила правду. Зачем ты это сделала? Дорогая Мэри Джейн, мне так хотелось. Кроме того, у нее была железная логика. Милая Мэри Джейн, это лишь доказывает, что он не стоит твоего внимания. Кафка. И вы по-прежнему утверждаете, что дружили с мисс Магру? Питерсон. Да, как ни странно. Если у Розанны вообще была подруга, то это я. Когда она съехала, и мы перестали видеть друг друга денно и ночно, наши отношения наладились. Приехав сюда, из университета, она всегда была одинока. Ее родители умерли еще в Денвере, почти одновременно. Ни сестер, ни братьев, ни других родственников у нее не было, друзей тоже. Кроме того, она нуждалась в деньгах. С наследством была какая-то неувязка, которая затянулась на годы. Когда же она, наконец, получила эти деньги, то сняла для себя квартиру. Кафка. Какой у нее был характер? Питерсон. По-моему, она страдала чем-то вроде комплекса самостоятельности — который проявлялся в весьма странных формах. Взять хотя бы неряшливость в одежде. Она считала прямо-таки делом чести выглядеть ужасно. В лучшем случае ходила в широких брюках и больших мешковатых кофтах. Через силу заставляла себя надеть платье, когда шла на работу. У нее о многом были самые нелепые понятия. Бюстгальтер она почти никогда не носила, а ведь нуждалась в нем больше других. Ненавидела обувь на ногах и вообще, по ее собственным словам, не любила одежду. В свободное время она, бывало, целыми днями ходила дома голышом. Ни ночными рубашками, ни пижамами не пользовалась. Меня это страшно раздражало. Кафка. Она была неопрятной? Питерсон. Только с виду. Но я уверена, это делалось нарочно. Она прикидывалась, будто не замечает, что на свете существуют такие вещи, как косметика, парикмахерская и нейлоновые чулки. Однако в остальном она была чуть ли не педантом, прежде всего, что касается книг. Кафка. Чем она интересовалась? Питерсон. Она много читала, что-то писала, только не спрашивайте, что именно, я не знаю. Летом она по много часов проводила на воздухе. Говорила, что любит ходить пешком. В это вполне можно верить. Ну и, конечно, мужчины. Других интересов у нее не было. Кафка. Как женщина мисс Магроу была привлекательна? Питерсон. Вовсе нет. По-моему, это ясно из моего рассказа. Но она была помешана на мужчинах. И этого более чем достаточно. Кафка. Постоянный друг у нее был? Питерсон. Когда съехала от меня, она гуляла с одним парнем, который работал в конторе по освещению улиц. Встречалась с ним примерно полгода. Я несколько раз видела его. Бог знает, сколько она его обманывала. Вероятно, сотни раз. Кафка. Пока вы жили вместе, она часто приводила домой мужчин? Питерсон. Да. Кафка. Что вы понимаете под «часто»? Питерсон. А вы? Кафка. По нескольку раз в неделю? Питерсон. О, нет. Какая-то мера все же была. Кафка. Как часто это случалось? Отвечайте. Питерсон. Не надо в таком тоне. Кафка. Я сам решаю, в каком тоне мне говорить. Как часто она приводила домой мужчин? Питерсон. 1-2 раза в месяц. Кафка. И мужчины всегда были разные. Питерсон. Не знаю. Я их, как правило, не видела. Временами она была очень скрытная. Обычно она встречалась с ними, когда я уходила на танцы или еще куда-нибудь. Кафка. Мисс Магроу не ходила с вами? Питерсон. Никогда. Я даже не знаю, умела ли она танцевать. Кафка. Вы можете назвать кого-либо из мужчин, с которыми она встречалась? Питерсон. Например, немецкий студент, который заходил к нам в библиотеку. Познакомила их я. Мне кажется, его звали Мильденбергер. Ули Мильденбергер. Она приводила его к себе 3 или 4 раза. Кафка. В течение какого времени? Питерсон. В течение месяца, ну, может быть, 5 недель. Но он звонил ей каждый день, а кроме того, они встречались и в других местах. Он жил здесь, в Линкольне, несколько лет. Только прошлой весной уехал назад в Европу. Кафка. Как он выглядит? Питерсон. Красивый, высокий, широкоплечий блондин. Кафка. Вы сами имели интимную связь с Мильденбергером? Питерсон. А вам, черт побери, какое дело? Кафка. Скольких мужчин она приводила домой, пока вы жили вместе? Питерсон. Ну, 6 или 7. Кафка. Мисс Магроу привлекал какой-то определенный тип мужчин? Питерсон. В этом отношении она была совершенно нормальной. Хотела встречаться с красивыми парнями, с такими, которые, по крайней мере, выглядят мужчинами. Кафка. Что вам известно о ее поездке? Питерсон. Только то, что она долго ее планировала. Она решила отправиться за океан на корабле, а потом месяц поездить по Европе и повидать все, что возможно. После этого она намеревалась где-нибудь остановиться и прожить там остаток отпуска, в Париже, в Риме или еще где-нибудь. Кстати, почему вы спрашиваете об этом? Ведь тамошняя полиция застрелила ее убийцу. Кафка. К сожалению, это не соответствует действительности. Произошла ошибка. Питерсон, могу я, наконец, уйти? Меня ждет работа. Кафка. Как вы восприняли известие о том, что случилось с мисс Магроу? Питерсон. Ясно, поначалу была в шоке, но не очень удивилась. Кафка. Почему? Питерсон. И вы еще спрашиваете. При ее образе жизни? Кафка. Достаточно. До свидания, мисс Питерсон. Питерсон. Вы не забудете, что обещали? Кафка. Я ничего не обещал. Джек, можно выключить магнитофон. Мартин Бек откинулся на спинку вращающегося кресла, поднес левую руку ко рту и прикусил зубами указательный палец. Затем он взял последний документ, полученный из Линкольна, и рассеянно пробежал глазами составленный Кафкой комментарий. Розанна Беатриса Магроу родилась 18 мая 1937 года в городе Денвер, штат Колорадо. Отец – мелкий фермер. Ферма расположена в 20 милях от Денвера. Образование – колледж в Денвере. После этого 3 года в университете Колорадо. Родители скончались осенью 1960 года. Наследство – около 20 тысяч долларов. Выплачено в июле 1962 года. Мисс Магроу не оставила завещания и, насколько известно, наследников не имеет. Относительно надежности свидетельских показаний, по моему впечатлению, Мэри Джейн Питерсон кое-где исказила действительное положение вещей и умолчала о некоторых деталях, видимо, считая, что они подорвут ее собственную репутацию. Показания Малвини я смог в некоторых пунктах проверить. Сведения о том, что с ноября 1962 по июль 1963 года Магроу встречалась еще с одним мужчиной, судя по всему, соответствует истине. Это явствует из дневника, который я нашел у нее на квартире. Дата 22 марта, инициалы мужчины УМ, Ули Мильденбергер. Она всегда записывала свои связи одинаково в виде кода, дата и инициалы. В рассказе Малвини я не сумел обнаружить ни умолчания, ни явных искажений. О свидетелях. Малвини. Рост примерно 185 сантиметров, довольно крепкий, глаза голубые, волосы русые. Производит впечатление человека искреннего, но несколько наивного. Мэри Джейн Питерсон. Внешне очень эффектна. Элегантно, одета шикарно. Стройная, рослая. Никто из них в нашей картотеке не значится, если не считать нелепую квартирную ссору в 1962 году. Подпись. Мартин Бек надел пиджак и открыл патентованный дверной замок. Затем вернулся на свое место. Разложил перед собой полученные от Кафки документы и долго сидел совершенно неподвижно, облокотившись на стол и подперев ладонью лоб.